поднимал и опускал копье с губкой на острие. Это повторилось раз 10, и вдруг погасло, напомнив стихотворение, сочиненное Мулатом, кажется, «Поклонение волхвов», где хвостатая звезда сравнивается со снопом. «Ключик», — говорил я несколько дней спустя в старинном Миланском университете, с внутренними дворами, зеленеющими сырыми газонами, окруженными аркадами, святыми ренессансскими мраморными колоннами, студентам, собравшимся в тесном классе славянского отделения. Ключик, говорил я, был человеком выдающимся. В гимназии он всегда был первым учеником, круглым пятерочником. И если бы гимназия не закрылась, его имя можно было бы прочесть на мраморной доске среди золотых медалистов, окончивших в разное время Ришельевскую гимназию, в том числе и великого русского художника Михаила Врубеля. Ключик всю жизнь горевал, что ему так и не посчастливилось сиять золотом рядом с Врубелем. Он совсем не был зубрилой. Науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во всем гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошел самого латиниста. Он был начитан, интеллигентен, умен. Единственным недостатком был его малый рост, что, как известно, дурно влияет на характер и развивает честолюбие. Люди небольшого роста, чувствуя как бы свою неполноценность, любят упоминать, что Наполеон тоже был маленького роста. Ключика утешало, что Пушкин был невысок ростом, о чем он довольно часто упоминал. Ключика также утешало, что Моцарт ростом и сложением напоминал ребенка. При маленьком росте Ключик был коренаст, крепок, крупной красивой головой, шапкой кудрявых волос, причесанных а-ля Титус, по крайней мере, в юности. Какой-то пошлях в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою образованность, сравнил Ключика с Бетховеном. Сравнить Ключика с Бетховеном — это все равно, что сказать, что соль похожа на соль. В своем сером форменном костюме Ришельевской гимназии, немного мешковатый, Ключик был похож на слоненка. Такой же широкий лоб, такие же глубоко сидящие почти детские глаза. Ну а что касается хобота, то его не было. Был утиный нос. Впрочем, это не очень бросалось в глаза и не портило впечатление. Таким он и остался для меня на всю жизнь слоненком. Ведь и любовь может быть слоненком. Моя любовь к тебе сейчас, слоненок, родившийся в Берлине или в Париже и топающий ватными ступнями по комнатам хозяина-зверинца. Не предлагай ему французских булок, не предлагай ему кочней капустных, он может съесть лишь дольку мандарина, кусочек сахара или конфету. Не плачь, нежная, что в тесной клетке он сделается посмеянием черни. Ну и так далее, помните? Нет, пусть тебе приснится он под утро в парче и меди. Страусовых перьях, как тот великолепный, что когда-то нес к трепетному Риму Ганнибала. Я уверен, что именно таким великолепным Ключик сам себе и снился. В страусовых перьях, на подступах к вечному Риму всемирной славы. Едва сделавшись поэтом, он сразу стал иметь дьявольский успех у женщин, вернее, у девушек, курсисток и гимназисток, постоянных посетительниц наших литературных вечеров. Они окружали его, щебетали, называли уменьшительными именами, разве только не предлагали ему с розовых ладошек дольку мандарина или конфетку. Они его обожали.